Глава 20. Прошла неделя. С тех пор я так и не узнала, кто навещал моих родителей. Никто не объявлялся, не звонил. Иногда я думаю, что это был случайный человек. Может, кто-то перепутал могилы, ошибся участком. Но сердце шепчет другое. Будто кто-то из прошлого протянул руку из темноты, тихо, не желая быть замеченным. Я каждый день возвращаюсь к тому образу. 18 красных роз, словно кровь, пролившаяся на тонком ноябрьском снегу. И чем дольше думаю, тем сильнее чувствую странное беспокойство. Как будто мне что-то хотят сказать, но я не различаю этот язык. Сегодня дома пахнет жасмином. Я заварила чай, добавила мед и лимон. На кухне тепло, окна запотели, а за стеклом тянется вязкий серый день. Здания, деревья, дорога. Все покрыто густой дымкой, будто кто-то пролил на город ведро краски. Света сидит за столом напротив, поджав ноги на стуле, в вязаных носках с оленями. Ее светлые волосы собраны в небрежный пучок. Нос еще красный после улицы. Я не знаю, когда именно мы начали дружить. Но сейчас отчетливо понимаю, что мы не просто соседки. Хоть я и старше, и опыт у нас совершенно разный, нам есть о чем поговорить. И ведь это благодаря Свете я оказалась на той ярмарке, и теперь у меня будет личная выставка. Так что я благодарна ей и всегда рада видеть. Со временем Света стала рассказывать мне про университет и свою жизнь, а я больше слушаю, чем говорю сама. И кажется, нас обеих это устраивает. Свете есть кому выговориться без осуждения, а у меня есть человек, который не пытается копаться в моем прошлом. «Ты не представляешь, Деля!» — с раздражением говорит она, сжимая кружку обеими руками. «Этот препод, Морозов, снова издевается!» Я качаю головой. «Что он сделал на этот раз?» «Я уже говорила, что он занижает мне оценки!» Света сердито хмурится. «Будто специально хочет, чтобы у меня не было автомата. Я отвечаю все правильно, а он цепляется к формулировкам. Слишком эмоционально, слишком личностно, слишком размыто. Господи, это курс по психологии, а не мат-анализ!» Света тяжело вздыхает, и на ее губах выступает обида, живая и искренняя. «Может, ты ему просто нравишься?» Произношу я почти лениво, но ловлю себя на легкой улыбке. Света резко поднимает голову. «Что? Да ты что, он же старый!» «А сколько ему лет?» 30, кажется». Я смеюсь. «И это, по-твоему, старый?» Она морщит лоб, потом смеется. «Ну ладно, не пенсионер, конечно. Он симпатичный даже, но он вечно такой злобный». Я замечаю, как у нее розовеют щеки. «Ага, симпатичный, значит», — улыбаюсь. «Так, может, тебе он тоже нравится?» «Нет», — упрямо мотает головой. Развожу руками. «Я не настаиваю. Раз у вас психология, подготовь доклад о тайном влечении мужчин к объектам их желания. Расскажешь про всю эту пассивную агрессию и дергание за косички, чтобы привлечь внимание. Вдруг его зацепит? Если ты ему правда нравишься, он расценит это как знак, что ты его раскусила. И если что, всегда сможешь сдать назад и сказать, что ничего такого не имела в виду. А если он правда зацепится и скажет, что я ему нравлюсь?» Света наклоняется вперед, ее глаза горят. «Тогда сама решишь, чего хочешь. Только помни, преподов увольняют за романы со студентками», — говорю, смеясь. Света прыскает. «Ну ты придумала, роман!» — говорит так, будто ей подумать об этом страшно, а сама краснеет еще сильнее. «Не переживай так. Не вечно же он будет у тебя преподавать». «Это да», — вздыхает соседка и делает глоток чая. Я смотрю в свою чашку, где отражается лампа, словно мутное солнце в воде. И тоже делаю глоток. Хорошо, спокойно, тихо. Пар дымится над чашками. В хлебопечке зарумянивается хлеб и начинает пахнуть на всю кухню. За окном холод и туман, а у нас тут тепло. И я рада, что у меня есть такой тихий, теплый уголок. И еще, что я не одна сегодня. Утром в выходной сижу за мольбертом. Картина почти готова. Блики света ложатся на холст, превращаясь в тонкие капли, как следы дождя на окне. В последнее время я взяла привычку присылать Леониду фото новых картин. Так и он сможет держать руку на пульсе, зная, что процесс идет, и мне спокойнее, когда я получаю от него обратную связь, что картина получилась подходящей. На этой размытые образы, будто бы зритель глядит через темные очки. В центре полотна проглядываются очертания мужчины и женщины, стоящих близко друг к другу в полный рост. Она стоит на полукруге, похожем на холм. Он на прямой плоскости. При этом они на одном уровне. Можно подумать, что они целуются, но если присмотреться, заметно, что рука мужчины у ее горла. Это может быть нежное касание или сила, способная убить. На шее мужчины, если тоже приглядеться, можно заметить веревку, тянущуюся вверх, а нога женщины слегка приподнята. И снова непонятно, либо она подняла ножку в романтическом жесте, либо замахнулась, чтобы выбить из-под мужчины скамью, на которой он стоит. Интересно будет узнать, заметят ли люди мою задумку или увидят лишь целующуюся пару. На первый взгляд всегда все кажется очевидным, но если копнуть глубже, можно узнать больше. Я делаю фотографию с разных ракурсов и расстояния и отправляю Леониду. Через минут 5 он мне звонит. Скрытый смысл. Слышу в трубке его голос. «Мне нравится. Твоя первая работа такого плана?» Раньше я пыталась рисовать что-то романтическое, но выходило пресно. Тут немного иначе. И совершенно не пресно. Интересная задумка. «Спасибо», — отвечаю, улыбаясь. «Я смотрю на это и думаю, что нам нужно больше света на выставке. Ты используешь полутени как оружие». «Как оружие?» — смеюсь. «Скорее, как броню». «Красиво сказано». Он замолкает на пару секунд, слышно, как он делает глоток. «Тебе наверняка будет интересно узнать. Подготовка идет хорошо, галерею уже оформили. Я пригласил пару журналистов и несколько коллекционеров. Будет публика, которая умеет смотреть в суть, а не просто глядеть». Я качаю головой, все еще не верится, что это реально. Я, произношу, я осекаюсь. Мне хотелось сказать, что я не заслужила это. Но тогда бы Леонид стал убеждать меня в обратном, и все бы выглядело как жалкая попытка получить похвалу. А это не так. Я правда не верю, что заслуживаю. Кто я? Обычная, никому неизвестная художница с увечным лицом и душой. Мои картины и раньше были никому не нужны, и сейчас... Я не верю, просто не могу поверить, что мне правда может повезти в этой жизни. «Что ты?» — спрашивает Лео, выждав паузу. «Я да в очередной раз хотела сказать, как я благодарна тебе». «Пока еще не за что, и, как я уже говорил, твой талант заслуживает быть увиденным, так что это не тебе нужно благодарить, а тебя». Я краснею, как свекла. Лео замолкает. Тишина между нами такая легкая, будто из тончайшего стекла. Я не знаю, что еще сказать. Мне хочется, чтобы он рассказал еще что-нибудь. Про галерею, про картины, про все что угодно, лишь бы не заканчивать разговор. А помимо картин, меняет он тему. Как твои дела? Встретилась с кем-нибудь из друзей? Вопрос падает в меня, как камень в колодец. Я почти физически чувствую, как что-то сжимается внутри. Образ старых подруг всплывает в памяти. Их лица, голоса, места, где мы бывали. И там я еще другая, живая, не прячущаяся. А потом вдруг глухая боль. Пока не встречалась. Выдыхаю, чувствуя, как щеки снова краснеют. На этот раз от стыда. Лео прав. Я знаю, что он не просто так спрашивает. Он уже говорил, что мне нужно быть в обществе, что так мне будет лучше. И я согласна. Но я до сих пор, как последняя трусиха, не могу решиться. Понятно. Его голос не осуждающий, мягкий, спокойный. Я не нахожу слов. Я до сих пор не могу сказать ему правду. Никому не могу. Даже Свете, с которой мы сблизились за последнее время. Этот страх, как невидимая паутина. Стоит сделать шаг, и она прилипнет к лицу и перекроет дыхание. Пока все никак не получается. Зачем-то вру и тут же прикусываю губу, жалея, что так ответила. На другом конце провода снова тишина. Может, он наконец разочаровался во мне? Наконец, не потому, что я этого хочу. А потому, что, мне кажется, это было бы самым правильным исходом, с учетом того, кто он и кто я. И дело даже не в деньгах и не в статусе. Просто Леонид — человек сдержанный, уверенный в себе, рассудительный, взрослый. А я закомплексованная до ужаса неудачница и затворница, которая даже не в силах поверить, что может быть кому-то интересно. Я не была такой, но жизнь сделала. Через 3 дня я устраиваю у себя прием. Наконец, говорит Лео. Это будет вечеринка-маскарад. Как необычно, протягиваю задумчиво. Когда рестораны и путешествия приедаются, такие вечера помогают разбавить скуку светской публики. Понимаю. Начинаю кивать, будто он видит. Вход строго в маске и костюме, продолжает Лео. Ты приглашена. и позови своих друзей. Будет отличный повод встретиться с ними. Нетривиально и есть чем заполнить неудобное молчание, если с последних встреч утекло слишком много воды. Он говорит спокойно, будто между прочим, но в его голосе слышится нечто другое. Забота, спрятанная за простой вежливостью. И я понимаю, что отказаться будет глупо. Спасибо, я приду. Я еще немного расспрашиваю Леонида о том, какой будет нужен костюм и насколько все это планируется. Он с готовностью отвечает, и я понимаю, что моя благодарность этому мужчине безгранична. Мы прощаемся. После звонка я долго сижу в комнате с телефоном в руке. В окно бьет ветер, и я слышу его завывание, а здесь я как в маленькой крепости. За последние месяцы я научился спрятаться за стенами дома, за волосами, за своими картинами. А теперь маскарад, где прятаться будут все, где я, скрывая лицо, никак не буду выделяться, где я на несколько часов снова могу стать прежней Адель, нормальной, как все. Мне не терпится, чтобы этот день наступил. Разве могла я подумать раньше, что возможность быть просто такой же, как все нормальные люди, это уже награда?